И не совсем зря я мытарился за колючей проволокой. Именно там я обрел самую надежную броню, выдержку и выносливость. Владимир Иванович говорит печально. Время покажет еще, чего мы не успели и что могли бы успеть, если бы жизнь сложилась по-другому. Сколько лет упущено, сколько лет ушло, как дым. Но что я делал в лагере? Сначала пилил лес, потом щелкал счетами в конторе, потом был электрослесарем в шахте, потом слесарил в мастерских, потом считалось, что выполнял инженерскую работу, а фактически... Институт я кончил в 36-м, в лагере я, кроме художественной литературы, почти ничего не читал, научные книги попадались мне очень редко. А ведь техника не осталась на уровне 36-го года. Я отстал во всем. Теперь меня выручают в работе только практические навыки. Я учусь заново. Как наверстать упущенное? Потеряно 15 лет. В студенческие годы я надеялся, что мне удастся сказать свое слово в технике. Теперь уж не надеюсь. Но ведь надеетесь на что-нибудь? Да, надеюсь и верю, что не вечно будем носить клеймо. Надеюсь, что жена благополучно родит ребенка. Надеюсь, что она меня не разлюбит. Между нами большая разница в возрасте. Пока что Люба как будто даже не замечает этого, но со временем, конечно, заметит. А как она относится к вашей судимости? Она все понимает. Мне кажется, что ваше поколение вообще трезвее смотрит на жизнь, чем наше в 30-е годы. Мы поднимаемся, глядим на степь за рекой, и ветер обдувает наши затылки, треплет волосы. Ах, если бы знать, какие перемены нас ожидают. И когда? Когда? Вместо эпилога. Привет, Саша. С Новым годом тебя. Как у вас там, в Ленинграде? Наверное, скучать некогда. А у меня новостей никаких. С тех пор, как кончил институт, кручусь на одном месте начальником участка на шахте. Раньше я все куда-то спешил, а теперь вроде бы и спешить некуда. И как-то смутно на душе, черт его знает. Ловлю себя на том, что постоянно говорю о прошедшем. Неужели старею? Недавно в клубе выпил я немного и сдуру попер на танцы. И там одна сказала мне: «Седой, а туда же». Я сидею, действительно. Помню, увидел я однажды на Воркуте, как выводили из шахты последних лошадей. Ты их не видел? Они отвыкли под землей от дневного света, и вот на поверхности дневной свет их слепил. Они спотыкались и не разбирали дороги. Теперь иногда я кажусь себе такой лошадью. Жена моя, Клава, часто болеет. Жалко мне ее. Не представляешь, как. Детей у нас нет, и уже ясно, что не будет. Врачи, в конце концов, сказали, что ничем помочь не могут. Она плачет втихомолку, боится, что я ее брошу, но это она зря. Недавно был я в Артемовске, встретил нашего общего знакомого, Романова Николая Алексеевича. Он топтался возле пивной и выпрашивал у всех по 20 копеек на водку. Лицо у него опухшее, одет плохо, сильно постарел, облысел. Узнал меня. Я ему сказал: «Теперь тебя не назовешь Николаем Вторым. Теперь ты Николай Двугривенный». Он не обиделся, он сказал: «А я ведь тоже реабилитирован. У меня уже есть бумажка, где написано, что приговор по моему делу отменен». Вот как здорово получилось. Приговор сначала привели в исполнение, а потом отменили. Я сказал: «Хватит тебе сегодня пить. Давай я тебя домой отведу». Он ответил: «Нет, домой сейчас не пойду. Чтоб жена не плакала». «А твой приятель Владимир Иванович, кажется, до сих пор работает на Воркуте». «Что это он к северу присох? Дорабатывает до пенсии? Или думает, что к другой жизни ему уже не привыкнуть?» «Не забывай старых друзей, пиши хоть изредка. С приветом, Никита Дергач». 30 декабря 1963 года. 1964 год. Конец книги. Март 1988 года. Звукорежиссер Елена Масальская, читал Александр Борисов.